Виктор Тимофеевич попросил Дворкина встретить жену на остановке, и Лев Абрамович согласился, хоть было немного неловко перед Ксенией Алексеевной, что он пользуется автомобилем ее сына. Лев Абрамович ехал по темной извилистой лесной дороге. Вековые ели, обступившие шоссе, казались мрачными и суровыми тенями, границей между хрупкой человеческой жизнью и таинственной чащей, где обитают и зло, и добро, но не такое, как привыкли люди. «А может, и волки», — усмехнулся Лев Абрамович, отгоняя от себя поэтические мысли. «Не дай бог тут пешком идти ночью в мороз, сожрут и не подавятся». Он выехал на главную дорогу и припарковался возле остановки. Весь день было тихо, а тут вдруг пошел сильный снег, и Лев Абрамович, выйдя из машины, наблюдал, как в свете единственного фонаря танцуют снежинки. Он прошелся, дернул за еловую лапу и улыбнулся, когда на него ссыпался небольшой сугробик, так что даже за шиворот немножко попало. Вспомнилось, как катал беременную Соню на финских санях и хотел побыстрее, а она пугалась, что упадет и навредит ребенку, а он злился, что должен ползти, как старик. Кажется, всего секунду пролетело, и вот он, действительно старик. И ценный груз, который Соня так оберегала в своем животике, уже сам давно не молод. Но это жизнь. Без старости и смерти не было бы молодости и любви. Лев Абрамович услышал за поворотом шум мотора, и через секунду показался, скрипя, старый пазик, верный солдат русских дорог. Из-за снегопада и темноты он ехал медленно. Свет фар выхватывал только маленький кусочек дороги перед самым носом автобуса, и автобус почему-то напомнил Дворкину глубоководный батискаф в поисках затонувшего корабля. Пазик остановился, двери шумно и протяжно вздохнули, открываясь, и появилась Ксения Алексеевна. Лев Абрамович помог ей выйти и повел к машине, но Славина мать вдруг остановилась и достала из сумочки сигареты. «Вы курите?» – изумился Дворкин. «Нет», – ответила она, беспомощно щелкая зажигалкой. Лев Абрамович помог ей прикурить. «Вообще не курю», – Ксения Алексеевна глубоко затянулась и медленно, неровно выпустила дым. Хоть было темно, но Лев Абрамович заметил, что рука ее слегка дрожит. «Но сейчас только этим и спасаюсь, понимаете? Я стараюсь сохранить лицо и не паниковать, особенно перед Митей, но не очень-то хорошо выходит». Она снова затянулась. Лев Абрамович, не зная, как утешить, только покачал головой. «Главное, только он выпрямился», — продолжала Ксения Алексеевна. «Только поднялся, в силу вошел, как судьба раз и скосила. Он с вашей внучкой будто заново родился. Я почему-то думала, что все у них будет хорошо, счастье придет, а оно вон как. Знаете, Лев Абрамович, есть такие семьи, которые держатся на одном человеке. Один кто-то впахивает хуже лошади и тащит на себе кучку паразитов, которые еще и покрикивают и упрекают, что им не так уж удобно на его шее сидеть». «Знаю, да», — кивнул Лев Абрамович, снова поднося огонек. Первая сигарета у Ксении Алексеевны намокла под снегом и погасла, так что пришлось зайти под бетонный козырек остановки и достать новую. «Только к чему вы это говорите?» «Потому что есть и такие семьи, где кто-то один за весь род карму выпрямляет. Из поколения в поколение все живут, если не счастливо, то уж благополучно, удачно вступают в браки, преуспевают в делах. Просто не фамилия, а одно сплошное загляденье. И вдруг рождается человек, которому фатально не везет. Ничего не дается, чего бы он ни захотел, и даже когда кажется, что счастье близко и ничто уже не может помешать, случается такое фантастическое стечение обстоятельств, что никто никогда бы и не подумал, что оно в принципе возможно. Причем никто его особо не жалеет, наоборот, качают головами. Ах, в кого ж ты у нас такой неудалой уродился? Мы-то все как на подбор успешные и счастливые, и в лоб не влетит, что человек за их благополучие отдувается. Вот, кажется, Митька у нас так попал. Сначала влюбился в эту Лену, будь она неладна». Ксения Алексеевна покачала головой. «Если бы она не бросила моего сына, была бы счастливейшей женщиной на свете. Сколько было в нем любви, сколько нежности, космическое что-то. Обычно родители не принимают всерьез своих детей, особенно когда сами еще молоды, а дети совсем еще дети. Но мы с отцом просто склонили головы перед силой его чувства». Ксения Алексеевна вдруг замолчала, наверное, сообразив, что Льву Абрамовичу не очень приятно слушать подобные вещи. Дворкин повел ее к машине, легонько придерживая за локоть и не только из вежливости. Переезд в деревню не заставил Славину мать сменить изящные сапоги на что-то более практичное. «В общем, такое», — вздохнула она, устраиваясь на пассажирском сиденье. Любил он ее, конечно, сильно, но и цену дорогую заплатил. Не поступил в университет, потому что Лена подговорила его махнуться сочинениями. Потом она бросила его ради олигарха. Отец умер, а я через несколько лет замуж вышла, и, конечно, он отдалился от меня. Потом новое несчастье, убили Митину единокровную сестру, с которой он был очень близок. Нельзя, Лев Абрамович, винить его за то, что зачерствел. Нельзя, согласился Дворкин и осторожно тронул машину. А с вашей Фридой он прямо будто в юность вернулся. Вы не представляете, как я радовалась. Уже думаю, все, можно расслабиться и помирать спокойно. И тут вдруг эта Лена опять нанесла удар. Лев Абрамович вздохнул и пожал плечами. Лена Леной, а свою голову тоже неплохо иногда использовать по назначению. Если бы Слава не кинулся как собачонка, как только бывшая поманила его пальцем, и не стал делать очевидно идиотские вещи, ничего бы не случилось. Сколько судеб и жизней могло бы спасти вовремя сказанное слово «нет»? «А вы от детей едете?» – спросил он. Ксения Алексеевна покачала головой. «Заскочила к ним буквально на минутку, но вообще я встречалась с Лениными родителями». «Ого! И что они вам сказали?» Ксения Алексеевна рассказала, что нашла в старой записной книжке телефон матери Лены и, ни на что особенно не надеясь, позвонила. Против ожидания родители никуда не переехали, так и жили на старом месте, и к звонку несостоявшейся сватьи отнеслись доброжелательно, хотя Ксения Алексеевна предполагала совсем другую реакцию. Митя убил отца их внуков. Когда-то обе семьи были убеждены, что дети поженятся, поэтому между матерями завязалось что-то вроде дружбы, окрепшей, пока Митя служил в армии. Мать Лены подбадривала Ксению Алексеевну, старалась отвлечь, доставала билеты на разные выставки и культурные мероприятия. Когда Лена вышла за Иваницкого, обеим женщинам было очень жаль разрывать так хорошо сложившиеся отношения. То ли мать Лены помнила прошлое, то ли сомневалась в том, кто убил зятя, но она спокойным тоном пригласила Ксению Алексеевну к себе. «Вы, мать, я, мать, мы всегда поймем друг друга, а делить нам нечего», — сказала она. Родители Лены жили в хорошем доме, и богатый зять не стал никуда их двигать из родового гнезда, только сделал невероятно крутой ремонт. По роскошным интерьерам можно бы предположить, что Лена хорошая дочь, но мать с отцом думали иначе. Они рассказали Ксении Алексеевне почти то же, что на допросе в полиции, куда их вызвали сразу после убийства, и о чем Лев Абрамович уже знал через Зиганшина, но с несостоявшейся родственницей мать была откровеннее, чем со следователем, и добавила несколько подробностей. Лена родителей как бы любила, но до тех пор, пока эта любовь не вступала в противоречие с ее собственными планами. Первая серьезная ссора произошла, когда Лена собралась замуж за Иваницкого. Родители считали это не просто большой ошибкой, но и неприемлемым делом. Тем более жених не просто служит в армии, а по-настоящему воюет, и предать его никак нельзя. Возможно, если бы Митя был каким-нибудь охламоном, родители спокойнее отнеслись бы к дочкиному предательству, но парень очень нравился им. Мать чувствовала в нем надежного человека и была убеждена, если Лена выйдет за Зиганшина, проживет с ним счастливую и достойную жизнь. Родителям трудно было поверить во внезапно вспыхнувшую любовь дочери к Иваницкому, человеку невзрачному и даже не такому образованному, как Митя, хоть он был много старше. Лена предала свою любовь ради больших денег, и это приводило мать с отцом в ужас. Конфронтация шла до самой свадьбы. Родители не могли принять, что их дочь расчетливая и холодная эгоистка. Лена, что родители из-за каких-то замшелых принципов препятствуют ее счастью. Скандал то тлел, то разгорался, и дошло до того, что родители отказались присутствовать на свадьбе. Только в самый последний момент Лене удалось их уговорить, и, кажется, она до сих пор не простила родителям этого унижения. Со временем страсти утихли. Мать с отцом приняли зятя, который был ни в чем не виноват, но что-то очень важное разрушилось в отношениях с дочерью и уже не восстановилось. Со стороны казалось, что они все составляют большую дружную и любящую семью, возможно, так считал даже покойный Иваницкий, но это была только видимость, хорошая мина при плохой игре. Например, этот шикарный ремонт. Мать и особенно отец его не хотели. Они предпочитали устраивать быт по собственному разумению и не спешили переквалифицироваться в немощных стариков, сидящих на шее у богатой дочери. Но зять бывал у них в гостях. Скромную обстановку могли увидеть журналисты и раздуть из этого сенсацию, поэтому Лена заставила родителей согласиться на переделку квартиры, в которой они теперь чувствовали себя неуютно, словно гости или нахлебники. Когда дочь стала радовать их внуками одним за другим, родители забыли о своих обидах и тревогах. Мать превратилась в самозабвенную бабушку и перестала думать, кто такая ее дочь. Раз родила троих таких прелестных малюток, может быть, кем угодно, уже не важно. Тем более Лена, занятая благотворительностью и светской жизнью, охотно делегировала бабушке полномочия в детской. Шло время, и мать все чаще стали посещать мысли, что она была не права, ругая Лену за неправильный выбор и приписывая дочери такие пороки, как алчность, корыстолюбие и холодность. Ну, вышла бы она за Митьку по огромной любви, и какая бы судьба ждала ее? Ситцевый халат, борщ и ипотека, и постоянный подсчет, сколько денег осталось до зарплаты. Унылая, изматывающая работа. Вряд ли Лена решилась бы даже на второго ребенка, не говоря уже о третьем. И как знать, остался бы с ней этот Митька. Да, любил он крепко, но известно же, что сильное пламя быстрее изгорает. Возможно, он ушел бы из семьи, как только кончилось волшебство. Похоже, дочь в 19 лет оказалась умнее матери, и то, что родители считали корыстолюбием, было всего лишь здравым смыслом. Мать стала ласковее к Лене, пыталась загладить давнюю резкость, но дочери было все равно. Она привыкла к холодноватым дружелюбным отношениям, которые вполне ее устраивали. До недавнего времени жизнь семьи текла безмятежно, но почти 2 года назад Лена вдруг увлеклась французским бизнесменом много моложе себя. Трудно сказать, что подвигло ее, рассудительную женщину, безупречную мать семейства, на этот глупый шаг. Может быть, стало меньше хлопот с детьми, и Елена будто очнулась от пьянства, как героиня Крейцеровой сонаты. Или она вдруг испугалась, что красота ее увянет без дела. Возможно, почувствовала, что муж к ней охладел и увлекся кем-то другим. Ни один брак не бывает ровной, прямой и солнечной дорогой от начала до конца. Если в отношениях всегда тишь да гладь, да Божья благодать, значит, один из супругов платит огромную цену за это. Сохраняя брак, он разрушает самого себя. Иваницкий не особенно любил проводить время в узком семейном кругу, считая, денег жене дал, супружеский долг выполнил, но его отлучки всегда объяснялись деловыми интересами, а не склонностью к разгульной жизни, и Елена вроде бы это понимала. Являясь по-настоящему успешным бизнесменом, Владимир был до странности равнодушен к деньгам и к тому, что можно на них купить. Он полностью доверил Лене устройство быта, высказывая только самые общие требования, и не принимал участия в управлении своим личным имуществом. Когда Лена пожаловалась, что не успевает сочетать заботу о детях, благотворительные дела и дом, Иваницкий нанял ей личную помощницу и на этом успокоился. У него как раз набирал обороты новый проект, и уделять внимание жене казалось лишней расточительностью. А может, он думал, раз Лена вышла за него ради денег и получила их, то больше ей ничего от него и не нужно? О чем думала Лена, тоже нельзя сказать с уверенностью, но так или иначе, а она в лучших традициях классической литературы завела романтическую интрижку с молодым французом. До физической измены дело у них, к счастью, не дошло, но были тайные свидания, подарки, переписка и прочие глупости, которые так будоражат женское сердце. Владимир узнал обо всем и страшно возмутился. Всю жизнь был снисходительным мужем, а тут вдруг не простил жене увлечения и потребовал развод, хотя и поверил ее клятвам, что секса на стороне не было. К сожалению, поклонник жены был его деловым партнером, и Владимир решил, что Лена опозорила мужа, выставила дураком и рогоносцем перед всей бизнес-элитой, потому потребовал развод. Жизнь благополучной семьи в одночасье превратилась в ад. Елена боролась за брак, не гнушаясь ничем. Когда все пряники были отвергнуты, в ход пошли кнуты, шантаж детьми, клеветнические статьи в прессе и даже ужасный пасквиль, изданный в роскошном переплете. Может быть, родители бы и поверили той напраслине, которую Лена возводила на мужа, но информация про них самих была насквозь лживая. Они оскорбились и недоумевали, зачем понадобилось выдумывать дикие истории, которых никогда не происходило. С какой радости написала, что родители развелись, хотя они очень даже дружно живут вместе. Допустим, Лена считает, что у нее было тяжелое детство. Неужели нельзя подкрепить этот тезис реальными примерами, а не вымыслом? И вообще, зачем понадобилось публично очернять папу с мамой? Месть за то, что они когда-то давно противились ее браку, а теперь слишком нейтрально отнеслись к перспективе развода? Что осудили Лену за манипулирование детьми? Но где это видано, чтобы отец с матерью не имели права высказать своего мнения? В общем, родители крепко обиделись на дочь. Только она была их дочь, переживала тяжелое время, и ей нужен был не справедливый суд, а помощь и поддержка. Конфликт рос как снежный ком. Наверное, если бы Лена изменила мужу по-настоящему, то считала бы себя виноватой, молила о прощении, которое было бы в конце концов даровано. Но она искренне не понимала, отчего ее легкий флирт вызвал такую бурю негодования. В конце концов, она красивая женщина, и не ее вина, если мужчины активно за ней ухаживают. Нет, роль кающейся грешницы Лена не способна была играть даже ради сохранения брака. Бывает иногда, что скандал, разгоревшись, приобретает уже самостоятельную ценность. Причина его забывается, и главным становится не решить проблему, а настоять на своем. Так вышло и у Иваницких. Владимир упорствовал в желании развестись, а Лена делала все, чтобы не дать разводу состояться. Если бы только муж спокойно подумал, что, как бы то ни было, а жена ему не изменила в полном смысле слова, и годичный бойкот вполне достаточное наказание за флирт, а жена бы прикинула, что стать свободной женщиной на условиях, которые предлагает Владимир, далеко не конец жизни. Если бы хоть кто-то один сделал хоть маленький шажок навстречу. Но нет. Главной целью для каждого стала победа над другим супругом, и они совсем забыли, что в этой войне победителей не бывает. Мать пыталась образумить Лену, но все увещевания дочь пропускала мимо ушей, нисколько над ними не задумываясь и даже не трудилась делать вид, будто слушает. Тогда отец решился на серьезный разговор с зятем. Он сказал, что наступает в жизни время, когда надо принять, что чего-то уже никогда не случится, иначе, гоняясь за химерами, разрушишь то, что у тебя есть. В свое время Владимир выбрал их дочь, пленившись ее красотой, но ждать, что под этой оболочкой обнаружится душа матери Терезы, было бы наивно. Выбирая что-то, мы одновременно от чего-то и отказываемся. Он, отец, знает свою дочь и понимает, что она эгоистичная, немножко истеричная, возможно, не слишком добрая женщина, и от нее не дождаться нежной заботы и душевного тепла. Но, черт возьми, она подарила мужу двоих прекрасных сыновей и красавицу-дочку. В отличие от своей жены, Владимир слушал и обдумывал то, что ему говорят люди, поэтому признал, что тесть отчасти прав. Через несколько дней он позвонил Елене и сквозь зубы сказал, что, может быть, им действительно не стоит разводиться. Но после всего, что произошло за этот год, после всех этих пасквилей и автобиографических бестселлеров, в которых жена шельмовала его на все лады, возобновить семейную жизнь, как ни в чем не бывало, он тоже не готов. Супруги договорились, что Лена пока уедет к детям, помирится с ними и попробует залечить раны, которые сама же и нанесла. Он тем временем успокоится, и в конце концов семья воссоединится. Если получится, заведут еще одного ребенка, это всегда помогало им найти общий язык. «Получается, у Иваницкой не было причин желать смерти мужа?» – спросил Лев Абрамович. «Но почему родители не сказали об этом следователю? Раз у Елены нет мотива, то и слава получается ни при чем». «Не скажите», – вздохнула Ксения Алексеевна. «Очень даже при чем». Узнал, что Лена хочет вернуться к мужу, и убил того из ревности. А родители сами только узнали. Их следователь допрашивал буквально сразу после смерти Владимира, а Лена рассказала о примирении только сейчас, когда вернулась. «Так, может быть, она это придумала? Специально, чтобы отвести от себя подозрения? Лично я Елену не знаю, но по литературным ее трудам у меня сложилось такое впечатление, что эта дамочка врет, как дышит». «Ну, не знаю. С чего бы она иначе вдруг сорвалась к детям? Вообще странно все это. Зачем родители рассказали в полиции про конфликт? Заложили собственную дочку, какая бы она там стерва ни была. Дальше. Дочь только овдовела. По идее, они должны быть рядом с ней и с внуками. Похоронами заниматься, а вместо того спокойненько сидят дома и принимают гостей». Ксения Алексеевна призналась, что тоже удивилась этому и не удержалась, спросила у Лениной матери, в чем дело. Та сказала, что если не знаешь ситуацию досконально, лучше говорить правду, иначе только хуже навредишь. А что касается похорон, так они и хотели все делать. И мать ехала к дочери с намерением остаться у нее, но неожиданно наткнулась на холодный прием. Дочь была с ней ласковая, но все ее внимание было поглощено обезумевшими от горя детьми. Мать сунулась было с утешениями, но тут на первый план вышла Клавка, личная помощница, и строго отчитала пожилую женщину, как она не понимает очевидных вещей. Несчастье должно сблизить мать с детьми, и вмешательство бабушки только все испортит. «Иногда лучшее, что вы можете сделать для своих детей, это отойти в сторону», сказала Клавдия назидательно, и бедная женщина так растерялась, что подумала, а вдруг помощница права. Предложила помощь с похоронами и поминками, но и тут Клавка ее осекла. Иваницкий был бизнес-элита, поэтому для него существует определенный протокол, о котором свекровь не имеет ни малейшего понятия, а она, Клавдия, имеет и прекрасно все организует. И пока мать Лены подыскивала достойный ответ, приторно-любезным тоном поинтересовалась, на какое время подать для нее машину. «Сурово», — вздохнул Лев Абрамович. «Я думаю, какое счастье, что Лена когда-то бросила моего сына», — воскликнула Ксения Алексеевна. «И теперь он женится на вашей внучке». Дворкин ничего не ответил, притворившись, что полностью сосредоточился на дороге.